Человеку дают приглашение на избиение, на которое он должен как-то ответить, и которое еще не очень правильно называется провокацией. Какая там провокация? Человека бьют. Сценарий же всегда многовариантный и гибкий, как мозг гения. Творческая фантазия бьет опять же ключом. Вот только 5 вариантов из исследованных 200 слишком. Серия «Дай закурить». Вариант номер 10. «Дай закурить». «Не дам». «Не дашь? Ах ты!» Бьют. Вариант номер 13. «Дай закурить». «У меня нет». «Врешь?» «Не вру». «Покажь карман». «Не подумаю». «Не подумаешь?» Бьют. Вариант номер 17. «Дай закурить». «Пожалуйста». Ты чего рваную даешь? Ты? Вот целая. Сырая, давай по суше, пожалуйста. Да это же, тьфу, это же блевотина, это, а не сигарета. Да что вы, бог с вами, какая блевотина? Такая же, как и ты, бьют. Вариант номер 18. Мини. Дай закурить. Сейчас. Жертва лезет в карман за пачкой, в это время бьют. Вариант номер 19. Дай закурить. А ведь вы хотите меня побить? Какой догадливый! Бьют. Вы уже поняли, в чем дело? Просто так не бьют. Нет. Просто так только убивают. А приглашение на битье требует вежливого ответа, то есть творческого соучастия в битье самого избиваемого. Когда человека бьют, его сперва включают в поле взаимодействия, в поле ожидания, а потом бьют. Включение в поле ожидания происходит и во всех иных ситуациях общения. Женское кокетство, например, тоже типичный вызов на роль. Поведение избиваемого, равно как и бьющего, запрограммировано границами этого поля. И запрограммировано, надо сказать, большой душевной щедростью. Извинением ли, робким согласием, протестом или попыткой оттянуть время видимостью непонимания. Избиваемый так или иначе сам ведет дело к тому, что его бьют. Человеку сперва внушают, что он должен быть бит, а потом бьют. От него перед битьем что-то ожидается. И вот в этом вся соль битья, в процессе ожидания и обратной связи. А вот некоторые варианты защиты, испробованные в том же исследовании и зарекомендовавшие себя как довольно надежные. Я говорю сейчас о защите психологической. Физическое, само собой, и здесь мне нечего добавить к тому, что уже разработано в таких превосходных системах, как самбо или карате. Но овладение приемами, о которых я сейчас вам расскажу, снижает необходимость защиты физической в среднем процентов на 50. Да и к тому же здорово ее облегчает, давая выигрыш во времени и в боевом духе. Главная задача — сорвать сценарий. Разрушить роли, сбить с толку, перехватить инициативу, навязать свой сценарий. Проще всего это достигается переключением внимания избивающего на собственную персону. Все та же серия «Дай закурить». Вариант А, врачебный. «Эй, стой, ну-ка, дай закурить». Вежливость обращения для диагноза уже вполне достаточно. Приготовиться. Останавливаюсь сразу. «Не курю». «Покажь карман». При подобной репризе все ясно. Окончательно наступайте. «Что у вас с ухом, носом, глазом и тому подобным?» Словно не слыша предыдущей реплики, со сдержанным интересом. «Чего?» «Вот-вот», указывая на левое ухо, которое, как и правое, без зеркала не увидишь. «Чего?» «Что такое рак, знаешь?» «Ну?» Продолжая внимательно вглядываться в ухо, одновременно пружинит ударная нога. «Да, кажется, оно самое. Да не щупай, не прощупаешь. Глубоко, в проходе. Операцию придется делать. Иди на...» «Ты что, врач?» «Вот именно, курить вредно, от курева, рак». Далее, по ситуации, но сценарий практически сорван, инициатива перехвачена. Самое главное, конечно, мгновенный диагноз ситуации и далее сразу включение заранее отработанного варианта с поправкой на импровизацию. Вы должны опередить партнера в любом случае. Но как же это сделать при малом опыте и большом мандраже?